Останки Вячеслава почему-то не вызывали ни малейшего отвращения. Видимо, в нем уже совсем не осталось ничего человеческого. Даже от костей не было следа. Серый прах, похожий на пепел от сыроватой сигареты, хранящий форму, но совершенно однородный по структуре. Я коснулся того, в чем смутно угадывался сжатый кулак, и совсем не удивился, когда пепел рассыпался, освобождая скомканный белый листок. «Записка», — сказал я. Наступила гробовая тишина. Поскольку возражений не было, я взял листок, развернул и прочитал. Лишь после этого посмотрел на магов. Лица у всех были такие напряженные, будто они ожидали услышать: «Вячеслав перед смертью написал имя убийцы. Это вы!» «Это не Вячеслав писал», — сказал я. «Это почерк Арины. Она мне объяснительную писала». «Читай», — потребовал Эдгар. «Господа инквизиторы», — громко прочел я, — «если вы это читаете, значит, припомнили старые, не успокоились. Предлагаю решить дело миром. Вы получаете книгу, которую искали, я получаю прощение». «Искали, значит?» — очень спокойно спросил Гессер. «Инквизиция ищет все артефакты», — спокойно ответил Эдгар. «В том числе и те, которые относятся к разряду мифических». «Получила бы она прощение?» — вдруг спросила Светлана. Эдгар недовольно посмотрел на нее, но ответил: «Если бы здесь лежал Фуаран, не я решаю, но, вероятно, да. Если это настоящий Фуаран...» «Теперь я склонен думать, что он настоящий», — тихо сказал Гессер. «Эдгар, я хотел бы посоветоваться со своими сотрудниками». Эдгар лишь развел руками. Возможно, ему не слишком-то хотелось оставаться наедине с Завулоном и Костей. Но лицо инквизитора осталось невозмутимым. Вслед за Гессером мы со Светланой вышли из тайника. Инквизиторы встретили нас с такими подозрительными взглядами, будто подозревали, что мы убили всех темных. Гессера это не смутило. «Мы удаляемся на совещание», — небрежно сказал он, направляясь к двери. Инквизиторы переглянулись, но спорить не стали. Лишь один направился к тайнику, но мы уже вышли из домика ведьмы. Здесь, в гуще леса, казалось, что утро еще и не наступило. Стояла таинственная полутьма, будто в самый ранний рассветный час. Я с удивлением посмотрел вверх и заметил, что небо действительно неестественно серое, словно сквозь темные очки. Видимо, так проявлялась в нашем мире магическая защита, наложенная инквизиторами. «Все рушится», — пробормотал Гессер. «Все неладно». Его взгляд перебегал с меня на Светлану и обратно, будто он не мог решиться, кто из нас ему сейчас нужен. «Там действительно был Фуаран?» — спросила Светлана. «Видимо, да. Видимо, книга существует». Гессер скривился. «Как неладно! Как плохо!» «Придется найти ведьму», — сказала Светлана. «Если хотите...» — Гессер покачал головой. «Нет, не хочу. Арина должна уйти». «Понимаю». Я взял Светлану за руку. «Если Арина схватит, то она может признаться, кто был тот светлый». «Арина не знает, кто был тот светлый», — прервал меня Гессер. «Тот светлый приходил к ней в маске. Она может подозревать, догадываться, может быть убеждена, но ни единого факта у нее нет». «Дело в другом». И тут я все понял. «Фуаран?» Гессер кивнул. «Да. Поэтому я прошу вас...» Он не закончил, я быстро сказал: «Мы не знаем, где Арина. Верно, Света?» Светлана нахмурилась, но кивнула. «Спасибо», — сказал Гессер. «Это первое. Теперь о втором. Книгу «Фуаран» надо найти. Любой ценой. Вероятно, будет сформирован поисковый отряд. Я хочу, чтобы от нас в него вошел Антон. Я сильнее, тихо сказала Светлана. Это уже не играет никакой роли, Гессер покачал головой. Совершенно никакой. Светлана, ты будешь мне нужна здесь. Зачем? Насторожилась Светлана. Секунду Гессер колебался, а потом сказал, чтобы в случае необходимости инициировать Надю. «Да ты спятил», — ледяным голосом сказала Светлана. «В ее возрасте и с ее силой нельзя становиться иной». «Может случиться так, что у нас не будет выхода», — пробормотал Гессер. «Светлана, решать тебе». Я лишь прошу, чтобы ты оставалась рядом с ребенком. Не сомневайся, — отрезала Светлана. Глаз с нее не сведу. Вот и здорово. Гессер улыбнулся и шагнул обратно к двери. Заходите. Сейчас начнется наш совет в филях. Едва за ним закрылась дверь, как Светлана обернулась ко мне. Требовательно спросила. Ты что-либо понимаешь? Я кивнул. Гессер не мог разыскать своего сына. Он действительно был всего лишь человеком. А иным стал совсем недавно. Алина? Похоже. Вышла из спячки, осмотрелась, выяснила, кто и где теперь главный. И, пользуясь фуараном, тайком сделала Гессеру подарочек? Превратила его сына в иного? Светлана пожала плечами. Да не может быть, зачем ей это? Неужели они настолько дружны? Как зачем? Теперь Гессер приложит все усилия, чтобы Арину не нашли. Она подстраховалась, понимаешь? Светлана прищурилась, кивнула. Слушай, а как же дневной дозор? Откуда мы знаем, что она предприняла в отношении Завулона? Я пожал плечами. Почему-то мне кажется, что и дневной дозор не проявит излишнего рвения в поисках ведьмы. «Вот хитрая корга», — беззлобно сказала Светлана. «Зря я недооценивала ведьм. А про Надю ты понял?» Я покачал головой. Сказанное Гессером и впрямь было полнейшей чушью. Иногда детей иных инициировали в возрасте 5-6 лет, но никак не раньше. Ребенок, получивший способности иного и не способный толком их контролировать, — это ходячая бомба. Тем более такой сильный иной, как Надюшка. Даже сам Гессер будет не способен ее остановить, если девочка расшалится и начнет использовать свою силу. Нет, слова Гессера просто не укладывались в голове. «Я ему ноги выдерну и вместо рук вставлю», — совершенно спокойно пообещала Светлана. «Пусть только заикнется еще раз, что Надю надо инициировать». «Ну что, пошли?» А взявшись за руки... Очень хотелось сейчас быть ближе друг к другу. Мы вернулись в дом.